Глава 23. Присмиревшую Эонору отдали под надзор храмовых духов, а нашу тройку ждала беседа с Верховной, короткий отдых и последние приготовления к встрече с императором. Тянуть с визитом не стоило. Раэс, конечно, умный человек, но долго в неизвестности он не вытерпит и в запале может такого наворотить, о чем сам же потом и пожалеет. Фредмир и Ировид, отбросив солидную преподавательскую сдержанность, суетились вокруг нас так, словно мы плохо обученные, необстрелянные новобранцы, которых им приходится отправлять в самую гущу кровопролитного сражения. Хотя на самом деле так оно, наверное, и было. «Мальчики, не забывайте, чему я вас учил», — гудел архимаг. «Видеть невидимое, слышать неслышимое, бить на мгновение раньше противника», — подхватывал Теомир. «Мы знаем, наставник. Жрица — наконечник копья, маги — его древко», — не успокаивался почтенный старец. «Вы должны действовать как одно целое». «Полная открытость», — присоединялась к коллеге-владычица. «Общие мысли и чувства — единая сила», — и неизменно добавляла. «Ох, мэтр Фредмир, их же всего трое. Трое, понимаете? И такие неопытные». Когда мы еще раз все обговорили, а отрепетировали каждое движение, каждый мельчайший жест, я попросила друзей оставить меня одну. Закрыла глаза, и перед внутренним взором дрогнули, зазвенели струны, соединяющие нас с Теомером и Вольпаном. Мои маги очень волновались, мысленно потянулась к ним. «Все в порядке, не беспокойтесь», и скользнула глубже. К тоненькой черной ниточке, которая обвивала медальон и дымной змейкой терялась где-то вдали. Когда я несколько дней назад обнаружила ее, очень обрадовалась, догадавшись, с кем она меня связывает, но до сих пор, несмотря на все усилия, на другом конце так никто и не откликнулся. «Но сейчас все получится, обязательно». Вдохнула, выдохнула и решительно позвала. «Вард». На этот раз ответ пришел сразу. «Кэти?» Настороженно, недоверчиво, изумленно. «Ты?» Более уверенно, нетерпеливо и, наконец, ликующе. «Кэти!» «Я». «Но как это возможно?» «Помнишь старую легенду о Саэрах, которые умели общаться со своими женщинами в любое время, и никакие артефакты им для этого не требовались?» Усмехнулась лукаво. «Иногда и детские сказки оказываются правдой. Я потом обязательно все объясню, а сейчас скажи, как там Аяр?» «Плохо», — помрачнел Сиятельный. «У него хватило выдержки, чтобы не разнести закатный по камешку. Ограничился покоями Наиды и несколькими соседними комнатами. Он даже служанку, передавшую твое сообщение, не стал наказывать. Но, боюсь, на этом его терпение и закончилось. Райс собирает имперских магов, и если в ближайшее время ничего не узнает о Вионе...» «Узнает», — перебил его. «Я готова встретиться немедленно». Еще полчаса ушло на то, чтобы убедить Саварда, что мне ничего не угрожает, и уговорить действовать так, как я прошу. «Вард, где повелитель?» Закрылся в кабинете, навесил заклинание и велел не беспокоить. То, что император сейчас один, это замечательно. А вот что закрылся и послал всех подальше, уже хуже. Лишь бы за бутылку не взялся. Общаться с разъяренным пьяным императором — сомнительное удовольствие. Мы это уже проходили. «А тебе он откроет?» «Вряд ли. Но я даже пробовать не стану». В голосе мужчины скользнула затаённая усмешка. «Взломаю защитный контур и пройду порталом, если понадобится». Вспомнила, что он уже проделывал подобное, когда спасал меня от обезумевшего опекуна. Тогда Аяр тоже злился и сходил с ума из-за Вионы. Кажется, история повторяется. «Сообщи ему, пожалуйста, о нашем визите». «Вашем?» Переспросил Саварт и хмуро уточнил. «Эти двое что, везде с тобой ходят?» «Почти. Не стала я вдаваться в подробности. Не до этого сейчас». Повелитель не пил. Это я заметила сразу, как только под моими ногами спружинил толстый ковер, покрывающий пол просторной, роскошно обставленной комнаты. Аяр был в трезвом уме, твердой памяти и на реакцию тоже не мог пожаловаться. «Ты?» — гневно выдохнул он, и не успела я рта раскрыть, как в меня полетел, разбрасывая колючие искры и стремительно увеличиваясь в размерах, яркий ослепительно-белый шар. Тиамер с Вольпаном даже не шелохнулись, как замерли по обе стороны от меня, так и продолжали стоять с ничего не выражающими каменными лицами. Савард дернулся, но, вспомнив, видимо, о моей просьбе, с трудом заставил себя остаться на месте. Как хорошо, что я с ним заранее все обсудила. Вытянула руку, и магический сгусток ласковым щенком ткнулся в ладонь. Помедлил, осторожно пробрался к плечу, теплой лентой обвил шею, пощекотал подбородок, вызвав невольную улыбку, ласково обвился вокруг тела и скользнул вниз. «Коюней хэсэш», — поздоровалась, продолжая улыбаться. «Суулхэнейх». И с наслаждением запустила пальцы в густую темно-рыжую шерсть появившегося возле меня громадного красивого зверя. Император застыл, потрясенно изучая нас с Кеором. Потом лицо его покраснело, исказилось от бешенства, из горла вырвался низкий утробный хрип, и он, стиснув кулаки, шагнул ко мне. И тут же Венс Тео, слитным движением, качнувшись вперед, закрыли меня собой. «Райс!» — предостерегающе крикнул Савард, рванувшись следом за опекуном и оттесняя его в сторону. Айяр хищно ощерился, но все-таки остановился, тяжело дыша, и не сводя с меня полыхающего золотом взгляда. Да, он сейчас явно не готов ни говорить, ни тем более договариваться. Как же мне выбить его из этого сосредоточенно злобного состояния? Ласково погладила переливающуюся на солнце пышную гриву Хесеша и, бережно потянув на себя длинную сверкающую шерстинку, начала ее сматывать. Клубок постепенно рос, и император, поневоле заинтересовавшись, настороженно, внимательно следил за моими действиями. Когда шар достиг размеров небольшого мячика, я наклонилась, опустила его на ковер и аккуратно толкнула в направлении хозяина кабинета. Мужчина еще сильнее сжал кулаки, так что побелели костяшки, но не отступил. Гордость не позволила. Ни один Саэр никогда не стал бы прятаться от собственной стихии, а уж повелитель тем более. Мяч подкатился совсем близко к Аяру, потек белесым мерцающим туманом и вновь сгустился, превратившись в маленькое подобие Хесеша. Щенок тявкнул, смешно фыркая, обнюхал ноги мужчины, закружился волчком, взвился в воздух и уже там рассыпался прощальным фейерверком. Исчез, оставив внизу неподвижного, остолбеневшего Раиэса. Сейчас на его глазах произошло нечто невероятное, разрушающее все представления саэров о сложившемся мироустройстве. Женщина, к тому же не имеющая никакого отношения к императорскому роду, в присутствии законного главы этого самого рода легко, почти небрежно управляла стихией света. Ладно, эта коварная особа, используя какую-то непонятную магию, сумела договориться с Кеором и закрыться от удара. Неприятно, но при желании можно постараться отыскать объяснение. Но подчинить себе чужую стихию, не пройдя второе рождение? Да что там, даже не будучи мужчиной? Немыслимо! «Знаете, как называли жриц в древности?» — задала вопрос, не давая повелителю опомниться. «Что?» — ошарашенно прохрипел он. «Кеолия!» Я поймала его взгляд и больше уже не отпускала. «Стихийница». Слово «кеор», кстати, произошло от того же корня. Служительницы богини не владели в совершенстве боевыми искусствами и практиковали в основном ритуальные, бытовые и целительские заклинания. Их сила заключалась в другом, они умели со стихиями договариваться. Не порабощать, заставляя служить себе, именно договариваться. Ни одна стихия никогда не причинит вреда Кеолии, тем более избранной, а от оружия и магии защитит круг. Вам не добраться сейчас до меня, как бы ни старались. Ох, как же самой хотелось в это верить. Так что давайте поговорим. Аяр ожег очередным яростным взглядом, но все же снизошел до ответа. Ты отняла у меня женщину, которой я дорожил больше всего на свете. Она умирала. Неужели вы этого не видели? Нет. Упрямо тряхнул головой Рейс. Просто устала. Это моя ошибка. Не стоило каждый день водить ее на прогулку. Слишком много впечатлений, а она такая слабенькая. «Последние месяцы ваша Наида жила взаймы», — повысила голос, надеясь достучаться до этого упрямца. «Если бы не эликсир, который я ей дала, она давно бы уже погибла. Но срок действия снадобья подходил к концу, а вместе с ним и время, отпущенное Вионе». Нарочно не упомянула об участии Гарарда. Не стоит его пока впутывать. «Вместо того, чтобы рассказать мне обо всем, ты ее похитила». «А вы бы так сразу поверили? Отпустили? Что же вы молчите?» Виона угасала. «Не с каждым днем, с каждым часом, каждым мгновением. Медлить было нельзя. Я воспользовалась формальным разрешением, которое давало мне право пригласить ее к себе в гости. И я никого не забирала силой, это ее выбор». «Что толку теперь обсуждать?» Аяр неожиданно устало сутулился. «Я ни о чем не собираюсь с тобой говорить до тех пор, пока не получу тело Ви...» Он осекся, не в силах произнести это имя. «Моей Наиды и не предам его стихии, как полагается». «Тело?» — переспросила недоуменно. «Вы что, вы считаете, что Виона мертва?» Полчаса назад. Рейс крепко сцепил зубы, словно пытаясь удержать рвущийся с губ стон. Наша связь оборвалась. Это означает только одно. Император снова замолчал, и я, пользуясь моментом, продолжила его фразу. Это означает лишь то, что Виона стала достаточно сильной, чтобы полностью сбросить себе родовую привязку. Только и всего. Ну, Ви удружила. Я ее, конечно, хорошо понимаю, но как же это не кстати. Жаль, не предупредила ее, чтобы немного подождала. Хотя, если честно, я не ожидала, что она успеет так быстро освоить все нужные заклинания. «Она жива?» В голосе Айяра плеснула такая отчаянная надежда, что мое сердце дрогнуло. «Жива и совершенно здорова», — поспешила заверить. Велика ее исцелила и помогла освободиться. «От меня», — мрачно закончил Рейс. «Как она и мечтала». «От участи Наиды и скорой смерти», — мягко поправила я. «Только от этого. Остальное зависит от вас». «Что от меня может зависеть? Я здесь. Она неизвестно где. В каком-то гордом забытом храме». «А ведь он еще не знает, что его женщина стала жрицей богини, которую он с детства привык величать не иначе, как проклятой. Позволите присесть, повелитель?» «Райс, ты обещал, что выслушаешь», — настойчиво вмешался Саварт. Дождалась неохотного кивка и, радуясь про себя маленькой победе, спокойно прошла к ближайшему креслу. Не отходившие от меня ни на шаг Вольпан с Теомером встали рядом. Рейс немного помедлил и занял кресло неподалеку, напряженный, как натянутая пружина, готовая вот-вот сорваться. Креас, придвинув стул, сел так, чтобы в случае чего мгновенно оказаться между нами. «Надо отдать должное Аяру, он ни разу меня не перебил. Я видела, иногда ему очень хотелось вмешаться, резко возразить, поспорить, обвинить во лжи и даже клевете. На его лице отражалась целая гамма самых противоречивых чувств, от изумления и раздражения до откровенного недоверия. Но каждый раз, пусть в самую последнюю минуту, мужчине удавалось держаться, и он продолжал молчать, не пропуская ни одного слова, анализируя, прикидывая. Я сообщила обо всем, что так или иначе касалось Саэров, о Бырне и его сестре, о гибели Урхада, о том, как Саэры попали на Эргор и о проблемах, с которыми столкнулись. О горте и предательстве Наталины, о словах Одолфри и вмешательстве Свы, предопределивших мое появление здесь, о земле и о том, кто я, собственно, такая. Сайры опрометчиво привыкли считать себя повелителями стихий, но никогда ими не являлись, по крайней мере, в этом мире. закончила я подробный и очень непростой рассказ. Между ними и тьмой, светом, огнем, водой, воздухом, землей всегда стояли посредники, жрицы. Вы давно уже об этом забыли, а вот Горд еще помнил. Понимал, что никогда не получит вожделенной власти, пока живы те, кто служит Великой, поэтому и истреблял их с такой беспощадностью. Но просчитался. «Если все так, как ты говоришь, почему же стихии не защитили жриц и позволили их уничтожить?» Подозрительно прищурился Раэс. «Почему не отомстили убийцам?» «Хороший вопрос. Я сама его задавала Верховной». Охранять сестер всегда было долгом и заботой магов, Горд знал об этом. Он все учел. И то, что жрицы никогда не применяли свои способности для личной защиты и нападения. И то, что стихии ни при каких условиях не стали бы нападать на служительниц богини. Именно поэтому его подчиненные получили строгий приказ использовать только клинки и луки, ничего больше. Переворот произошел внезапно и очень быстро. Сначала убивали магов, прежде всего связанных в круге, а потом началась бойня. Сва оказалась отрезана от Эргора, одна из ее наместниц перешла на сторону врагов, другая погибла. Стихии не люди, им нет дела до наших споров, войн и смертей. Конечно, они чувствовали, что происходит неладное, но Верховная их не призывала, не отдавала прямого приказа. Избранные, которые имели право действовать от ее имени, тоже. О том, что в руках Горта оказался один из артефактов, я упоминать не стала. Рейесу не было известно о парных медальонах нареченных, тем более о том, что они сейчас у меня. И я не собиралась ему об этом сообщать. Не получив прямого распоряжения, стихии так и остались в стороне. Но вы не правы, они все же отомстили убийцам по-своему. Ваш народ вырождается, ваши женщины мучаются, ваша собственная Наида... Впрочем, вы ведь и сами видите, повелитель. Последняя фраза заставила Аяра нахмуриться еще больше, и я добавила, выдержав короткую паузу. Верховная сделала выводы из того, что произошло, и больше подобной ошибки не допустит. Если Саэры вздумают напасть, стихии не станут медлить, и на этот раз повернутся против них. Сразу после моих слов, словно подтверждая их, Хессаж вскочил на лапы, встряхнулся и зарычал на императора, обнажив длинные острые клыки и сердито дергая хвостом. Высокородные не повелители стихий, а всего лишь носители, продолжила, перебирая струящуюся по воздуху полупрозрачную гриву. «Существование вашей расы зависит от сил, которые подчиняются не вам, а Творцу Эргора, богине Сва. Подумайте над этим, повелитель. Понимаю, вам трудно сразу принять то, что я сказала. Поэтому вот, возьмите». Сделала знак Вольпану, и он, достав из пространственного кармана несколько книг, положил их на край письменного стола. Это хранившиеся в сейте Айра дневники императоров из рода Аяр. Они были написаны в первые столетия после переселения Саэров на Эргор. Если желаете, можете проверить их на семейном артефакте. Он подтвердит подлинность документов. Надеюсь, свидетельства, оставленные предками, убедят вас в том, что я не лгу. Прочтите их, а завтра предлагаю встретиться снова». «Завтра?» — переспросил Айяр, не сводя жадного взгляда с потрёпанных древних фолиантов. «Да, после обеда здесь же. Согласны, повелитель?» «Хорошо». После некоторого раздумья отрывисто бросил Раэс, и я облегченно вздохнула. Предварительная часть переговоров благополучно завершена. Теперь предстояло самое главное — убедить владыку Эргора, что изменения не только необходимы, но и неизбежны, и превратить его из противника в союзника. Поднялась, поймала нить нужного пути и, перед тем, как шагнуть в подпространство, снова обернулась к хозяину кабинета. Я долго колебалась, сомневаясь, стоит ли об этом говорить, и в последний момент все-таки решилась. Во-первых, император имеет право знать. Во-вторых, вдруг именно это убережет его от безрассудных, опрометчивых поступков. Многие поколения ваших предков безрезультатно искали сердце ночи. Сейте Айре не просто храм, и, поверьте, очень надежно спрятан. Дорогу туда охраняет страж. Обмануть его нельзя, разрушить тоже. Он создан одновременно с этим миром и исчезнет только вместе с ним. А вот сам страж способен уничтожить любого, кто слишком настойчиво стучится в запертые двери. Я говорю о Фатерне и Игерде Креазах и вашем отце, императоре Орнарде, который ненадолго пережил своего друга и советника. Не повторяйте их ошибок, повелитель. Прошу вас. До встречи. Вежливо склонила голову, и серебристая лента пути скользнула мне под ноги. «Кэти!» Мысленный оклик сиятельного сразу же заставил сердце биться чаще. «Вард!» — радостно улыбнулась. «Как же хорошо, что мы можем теперь общаться, когда захотим. Несмотря на то, что он остался в Соутмирне, а я только что ступила на каменные плиты перед святилищем Сейти Айре. Сейчас мне нужно вернуться к Верховной, а вот потом... Скажи, а что ты делаешь сегодня ночью?» Всё-таки эти высокородные, умные, сильные, могущественные властители мира становятся удивительно непонятливыми, когда речь заходит о личных отношениях. Вот что в таком случае ответил бы нормальный половозрелый землянин, который знает, что нравится тебе, и с которым у вас уже все было и не один раз? Как минимум, есть предложение? Как максимум, встречаю с самой желанной женщиной в мире. А голос обязательно низкий, бархатный, взгляд пристальный, оценивающий, и брови так многозначительно приподняты. Старая, с юных лет знакомая игра. «Читаю с Раэсом родовые документы», — честно ответил мой невероятный мужчина. Подумал и добавил. «Нужна помощь?» «Жизненно необходимо», — подтвердила с жаром. «Ты единственный во всех мирах, кто способен мне помочь». И ни единым словом не солгала, между прочим. А если кое-кто не в состоянии понять, что такое флирт, так это дело поправимое. «Что нужно делать?» — сразу подобрался Савард. Я даже на расстоянии это почувствовала. «Так, где бы назначить свидание? Пожалуй, городская усадьба в Альбире подойдет как нельзя лучше. Наланта во дворце, Карифа в храме, а больше там вроде никто не живет. Ждать меня в столичной резиденции Креазов в полночь. Ты вполне успеешь прочитать с Раэсом часть дневников, а остальное сама перескажу потом, если останутся силы и желания». «Останутся силы?» — переспросил сиятельный. Теперь он явно хмурился. «Кэти, если это опасно для тебя, то я...» «Совсем не опасно», — поторопилась заверить. «А то еще вообразит себе невесть что. Но очень-очень важно». «Да, эти саэры ужасно недогадливы, но все-таки не окончательно безнадежны. По крайней мере, некоторые из них». Когда я появилась в доме, не понадобилось много времени, чтобы убедить Саварда в серьезности, важности и жизненной необходимости предстоящего мероприятия. И в ту секунду, когда его губы коснулись моих, меня не стало. Я исчезла, перестала существовать, растворилась в этом мужчине. В том единственном во всех мирах, ради которого Катя Уварова когда-то появилась на свет далеко-далеко отсюда, на земле, а потом пришла на Эргор. Теперь я это твердо знала. Мы задремали на рассвете, когда под окнами в саду, затянутом голубоватым туманом, начали настойчиво и звонко перекликаться первые птицы. А уже через несколько часов я открыла глаза и поняла, что спать больше не хочу. Все, что мне нужно, просто нежиться в крепких объятиях, прижавшись к широкой твердой груди, и думать о том, что такое счастье. Счастье — это каждое утро просыпаться рядом с ним, но только не одновременно, а чуть-чуть раньше. Лежать, распластавшись, положив голову на руки или на боку, но обязательно близко-близко, так, чтобы непременно дотрагиваться пальцами до густых темных волос. Замереть и впитывать размеренное дыхание, любоваться строгим, красивым лицом, чувственным изгибом губ, маленькой морщинкой между бровями. Наблюдать, как начинают подрагивать сомкнутые веки с длинными ресницами и, не дожидаясь, пока они распахнутся, приподняться на локте и поцеловать, впадинку на шее, тонкую жилку, ключицы, родинку на груди, эту и вон ту. А потом чувствовать, как под нежными прикосновениями напрягается его тело, слушать прерывистые вздохи, глухие стоны и спускаться все ниже и ниже. К плоскому подтянутому животу, к мускулистым бедрам, к... «Кэти, что ты делаешь?» «Хм, неужели непонятно?» «Прощаюсь», — проинформировала коротко, нехотя отрываясь от разгоряченного тела. «Что?» Мою голову обхватили ладонями, резко поднимая ее вверх. «Что ты сказала?» «Как не тяжело мне об этом говорить, но нам придется расстаться». Я скорбно вздохнула. «Надолго?» Его голос внезапно охрип. «Очень», — прикусила губу, пытаясь не рассмеяться. «На целых 5 часов. Нет, пожалуй, даже на 6». «Кэти!» — взлетела в сильных руках, миг, и вот его губы уже близко-близко. «Я чуть не сошел с ума, обманщица моя!» И я утонула в обжигающем поцелуе. «Что значит обманщица?» Едва отдышавшись, в притворном гневе вывернулась из его объятий. «Не знаю, как тебе, а мне эти часы уже сейчас кажутся вечностью. Так что не мешай прощаться». Снова скользнула вниз, к животу, к бедрам, к желанной, нетерпеливо ожидающей меня цели. А через пару секунд стало не до шуток. Когда сиятельный разжал кулаки, выпустив скомканные края простыни, впился пальцами в мои плечи и подался навстречу. «Кэти!» Не голос, почти рычание, и на мой затылок, помогая, направляя, опустилась мужская рука. Выше, ниже, глубже, быстрее, так, чтобы он стонал, содрогаясь от удовольствия. Саварт был весь тут, под моими руками, у моих губ, под моим языком. В каждой клеточке его тела ощущалось наслаждение и нетерпеливое предвкушение. Осознание этого кружило голову, дурманя, лишая рассудка. Позже, когда все закончилось, сиятельный утомленно откинулся на подушке, бережно прижал меня к себе и пробормотал, уткнувшись в волосы. «Знаешь, я готов каждый день так прощаться». Пауза. «И здороваться тоже». «Где ты была?» «И тебе добрый день, Тео», — выпалила скороговоркой, одновременно пытаясь обойти вставшего на моем пути мужчину. Ругаться в такое замечательное утро не хотелось. К сожалению, наследник рода Борг имел по этому поводу собственное мнение. «Я искал тебя, заглянул в комнату, а там никого, даже постель не смята. Ты не ночевала в сейте Айра», — заявил он хмуро, притер меня к стене и оперся ладонями по обе стороны от плеч. Точно в капкан поймал. «Повторяю, где?» «Пожалуйста, прекрати этот унизительный допрос, Тиамер». Я не собиралась дослушивать до конца. «И ты не имеешь права разговаривать со мной в подобном тоне». «Имею», — явственно скрипнул зубами высокородный. «Ты ушла одна, не предупредив ни меня, ни Вольпана, а значит, подвергла свою жизнь опасности. Сейчас, когда переговоры с повелителем еще не закончены, многое зависит именно от тебя. Поразительное легкомыслие. Как маг твоего круга, я рассчитываю услышать внятное объяснение, ради чего ты так рисковала». Со вздохом призналась себе, что кое в чем наследник прав. Свидание с Савардом нельзя назвать разумным шагом, но не встретиться с ним я не могла. «Прости, что ничего не сказала», — улыбнулась примиряющая. «Я отлучалась по личным делам. Верховная все знала, дала разрешение и в случае опасности непременно помогла бы. Теперь-то, надеюсь, меня отпустят?» Попыталась поднырнуть под чужую руку, но ничего не получилось. Борг, молниеносно отреагировав, удержал за плечи. «По личным делам?» Он мрачно сузил глаза, придвигаясь ближе. «Что же ты делала?» А я вдруг ощутила, что устала от его настойчивости и назойливого интереса. Нет, мне, конечно, было жалко Тео, неудобно перед ним, и чувство вины тоже присутствовало, но это уже переходило всякие границы. занималась любовью со своим мужчиной?» С вызовом вскинула подбородок. «И сразу отвечу на следующий вопрос. Да, это Саварт». Тиамир отреагировал совершенно неожиданно. Оглядел мои пальцы внимательно и демонстративно медленно, и только после этого ответил. «Советник повелителя, сиятельный Саэр Саварт Креас, не твой мужчина, Кэти. Связь между вами до сих пор не восстановлена». И добавил торжествующе: «На тебе нет его кольца». «А зачем оно нужно?» — отозвалась нарочито небрежно. «Когда я носила родовой знак Креаза, это означало только одно. Вот собственность, принадлежащая ему душой и телом. Только и всего. К любви это не имело и не имеет ни малейшего отношения». «Может, ты и права», — задумчиво протянул Борг. «Тебе не нужно кольцо, чтобы считать советника своим мужчиной». Он немного отодвинулся, внимательно и чуть насмешливо вглядываясь в мое лицо. «А вот считает ли он тебя своей женщиной, а, Кэти? Готов ли отдать все, чтобы просто находиться рядом? Уверен, он прекрасно осведомлен о том, как для тебя важно быть единственной, но почему-то не торопится отказываться от привычной жизни. Твой Саварт так и не разорвал помолвку с Альфиисой Эктар, а император уже подыскивает ему другую невесту. И договоры с наложницами официально не расторгнуты». «Откуда тебе это известно?» 3 дня назад я связывался с отцом по делам рода, а потом спросил о советнике. Не удержался. Наследник скривился. «Так вот, ни о каких изменениях в его семейном положении главам высших родов не объявляли. Или он этой ночью сообщил тебе что-то новое? При встрече сразу же поспешил рассказать, что порвал со всеми женщинами и ждет только тебя?» «Не поспешил, не рассказал. Мы вообще мало разговаривали, не до этого было. Но душу все же царапали нехорошие мысли о том, что время идет, а сиятельный до сих пор так и не сделал выбор. Однако Тиамера в свои сомнения я посвящать не собиралась». «Прости, но мои отношения с Савардом тебя не касаются. Даже если нам придется расстаться, это ничего не изменит. Я очень дорожу тобой, как магом круга, как моим другом, наконец, но люблю другого. Пойми это, Тео, пойми и прими, потому что иначе...» Я толкнула его в грудь, отпихивая от себя. «Иначе мне придется просить богиню разорвать круг и освободить тебя. Дальше так продолжаться не может». Повисло тяжелое молчание. «Тео?» «Я услышал, Кэти». Тиамир отступил на пару шагов, заложил руки за спину, несколько раз перекатился с пятки на носок и, стремительно развернувшись, направился к выходу из гостиной. У самой двери вдруг остановился и, зашипев, зло ударил кулаком о косяк. Потом вскинул подбородок и, перед тем, как скрыться за дверью, холодно произнес: «Обещаю подумать». Обессиленно прислонилась лбом к прохладной стене. Трудно резать по-живому, ощущая чужие боль и отчаяние. Но деликатно отпиливать по частям из ложного сострадания еще хуже. Лучше уж так. По крайней мере, честно.